Глава 26. Голова ужасно трещит. Я, морщась, часто хлопаю глазами, чтобы разглядеть в мелькающих перед ними мушках помещение. Приходится сосредоточиться, потому что выходит это не сразу. Но кто-то настойчиво и слегка грубо похлопывает по щекам, и это приводит в чувство почти моментально, потому что я вспоминаю, где я и что происходит. «Пришла в себя!» — интересуется у меня знакомый голос. Я резко дергаюсь, когда взгляд выхватывает сидящего рядом со мной на стуле Клима. Отпрянув, насколько возможно, вглядываюсь в него, а затем скольжу жадным взглядом по обстановке позади старика, надеясь увидеть Тимура или Лесю. Но кроме нас с Корнеевым в помещении никого нет. Даже пресловутый Егор испарился куда-то. «Как себя чувствуешь?» Клим поджимает губы и смотрит на меня с напускным сочувствием. «Бедняжка, сильно ударилась?» Из-за того, что руки пристегнуты, сесть получается с трудом. «Хватит заговаривать мне зубы!» Сквозь зубы говорю я. «Где мои дети?» «О, они уже тут. И скоро придут к тебе!» Миролюбивым тоном произносит Клим, отстраненно улыбаясь. «Что?» Голос срывается. «Что ты с ними сделал?» «Ничего, совсем ничего. Они в порядке, Соня. Немного напуганы, но не пострадали, если ты об этом». Я не верю ему. Не верю, что все разрешится вот так просто. Взгляд у Корнеева отрешенный, безучастный, словно он не здесь сейчас, а где-то далеко мыслями. И почему-то это придает ему какой-то... полубезумный вид, такой, что даже мурашки пробегают по коже. «Клим, отпусти их!» Не выдерживаю, умоляю хрипло. «Пожалуйста, пусть Егор отвезет их куда-нибудь, в безопасное место, к моей маме. Да, туда. Пожалуйста, я сделаю все, что захочешь. Все. И Лютый тоже, я уверена». «Конечно!» Кивает Клим, глядя куда-то поверх моей макушки, и растягивает губы в подобие улыбки. «Конечно, вы сделаете. Я тоже в этом уверен». Он переводит взгляд на меня и приторно-ласково говорит. «Ты переживаешь за малышей, я понимаю. Я помогу воссоединиться в вашей семье». Его голос пугает. Он не говорит ничего страшного, никаких угроз, но в нем слышится что-то такое, от чего сердце надрывно ноет и с головой захлестывает безнадёга. «Клим», — произношу я, и в горле пересыхает. В глазах застывают слезы, но сил плакать уже нет. Я буду умолять его, как только смогу. «Я сделаю все, что потребуется. Все, пожалуйста». Корнеев склоняет голову на бок, начисто игнорируя мои слова, а может, попросту не слыша. «Ты выбрала не ту сторону, Соня». Эти слова я ожидала услышать меньше всего. Несколько секунд я просто оторопела, пялюсь на старика, не в силах выдавить хоть какие-то слова. Лишь когда возмущение берет вверх, буквально закипая под кожей, не выдерживаю. «Ты угрожал моему ребенку с самого начала. Разве у меня был выбор? Мы никогда не были и не будем на одной стороне». Клим поджимает губы и неопределенно хмыкает, отводит голову в сторону, глядя куда-то вдаль. «С самого первого взгляда на тебя я понял, что ты проблемная. Столько неприятностей от тебя одной, посмотри-ка. Ни Лютый, ни Демид не были с тобой счастливы». «Что?» Поперхнувшись воздухом, сдавленно спрашиваю я. Но так и не дождавшись ответа, интересуюсь тихо. «Ты в своем уме, Клим?» «То есть это я все начала? Я угрожала?» «Если бы я пристрелил тебя тогда, все бы закончилось». «Хочешь сказать, я виновата в том, что хотела выжить и спасти своего ребенка? Не дать тебе отобрать у Лютого дочь, чтобы ты заставил его думать, что мы все погибли в горящей машине? Но ты лицемер, Клим». Пораженно выдыхаю я, откидывая голову назад и прислоняясь затылком к стене. Не знаю, что меня поразило сейчас больше всего. Наверное, все-таки то, как легко Корнеев нашел себе оправдание. В его мире все это звучит логично. Виноват не он. Просто его вынудили так действовать. Может, он уже сошел с ума. «Знаю, что печальнее всего». Старик поднимается на ноги, грузно опираясь на трость. Я смотрю на него вопросительно снизу вверх, молча дожидаясь того, что он скажет. «Что даже мой собственный сын примчится спасать тебя?» Корнеев поджимает губы недовольно. «Даже жаль, что он не выживет». «Клим!» Внутри все холодеет. «Что ты задумал, Клим?» Но старик отворачивается и направляется к той самой двери, куда совсем недавно заходил Серов. «Стой! Клим, что ты собираешься сделать? Пожалуйста, отпусти детей, Клим!» Я не перестаю орать даже после того, как старик скрывается в комнате. Потому что сейчас это все, что я могу сделать. Руки по-прежнему прикованы, и если веревку я могла бы как-то попытаться перетереть, да хоть зубами разгрызть, то с наручниками такое не получится. «Если ты не прекратишь орать, я сама лично тебя придушу», — шипит Егор, возвращаясь через некоторое время. «Сомневаюсь, что ты это сделаешь без приказа Клима». «Очень жаль. Хотя, смотри-ка, я припас кое-что для тебя», — усмехается он, демонстрируя кусок какой-то ткани. Лишь когда Егор подходит ближе, я понимаю, что он собирается надеть мне на голову какой-то старый холщовый мешок. Я брыкаюсь, пытаюсь хоть как-то помешать этому, но этот амбал сильнее меня. И уже совсем скоро пыль забивается в нос и рот, заставляя закашляться. Кричать уже не получается громко. Да и из-за пыли едва удается нормально дышать, так что мне приходится замолчать. Не знаю, сколько проходит времени. Хуже всего, что из-за недостатка воздуха в голове звенит. А еще я почти ничего не слышу, из-за чего ориентироваться в пространстве попросту невозможно. Когда чьи-то руки прикасаются ко мне, невольно вздрагиваю всем телом и начинаю изо всех сил сопротивляться. «Тише, это я!» Голос слышится словно через вату, и через секунду с меня сдергивают мешок. Щурясь от ударившего в глаза яркого света, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, по ушам бьет резкий звук, когда Лютый перебивает чем-то цепочку наручников. «Соник, ты как?» Демид быстро разматывает веревку моих ног. «Ты в порядке?» В голосе Кости сквозит неподдельное беспокойство. Подняв меня на ноги, он оглядывает меня с тревогой и, удостоверившись, что никаких ранений нет, спрашивает. «Где Леся и Тимур?» «Я не знаю». Пытаясь протереть лицо рукавом рубашки от пыли, я опоминаюсь. «Клим! Он был здесь. Как вы сюда прошли? Неужели никого нет?» «Никого», — качает головой Демид, растирая мои затекшие запястья. Лютый бросает на Рокотова нечитаемый взгляд, перехватывает мои руки и притягивает к себе. Я перевожу на него полный страха взгляд. Если никто не встречал их снаружи, значит, это ловушка. 100%. Костя понимает меня без слов и тут же говорит. «Все оцеплено моими людьми. Живым отсюда Клим не выберется». Он смотрит в сторону Демида, словно извиняясь, но тот, кажется, не жалеет отца. «Здесь еще был Егор». «Подождите». «Хмурюсь. Как вы вообще узнали, что я здесь?» «Бритый», — коротко отвечает Костя мрачно и тут же переводит разговор. «Мои уже прочесывают здание. Клим не успел бы вывести детей и уехать сам. Так что они все еще где-то здесь». «Ты прав, Лютый, они здесь!» Слышится за широкой спиной голос Клима. Сердце гулко ударяет в ребра. И сглотнув, я выглядываю из-за плеча Кости. Мужчины, переглянувшись, медленно поворачиваются в сторону Корнеева. Я боюсь, что этот психопат сделал с ними что-нибудь. Но дети на вид выглядят совершенно обычно, никаких порезов и ран, только перепуганные и заплаканные. Я неосознанно делаю шаг навстречу, но Лютый жестом останавливает меня, вынуждая замереть рядом. «Клим», — произносит он ровным тоном, — «не глупи». Корнеев улыбается широкой, елейной улыбкой, а затем наклоняется к детям и ласково произносит: «Идите к папочке, он заждался. Только Леся. Ни за что не отпускай ручку Тимура, договорились? Ты же не хочешь, чтобы братик пострадал, верно?» «Нет», — едва слышно выдыхает она. «Никогда бы не подумала, что можно замереть вот так, не дыша, наверное, целую вечность. Не отрывая взгляда, я слежу за тем, как мои малыши, шажок за шажочком, приближаются к нам. И где-то на периферии мозга отмечаю сухой щелчок. Не сразу понимаю, что Лютого рядом уже нет. А когда поворачиваюсь направо, вижу, как он выбивает ударом ноги пистолет из рук Егора и подсечкой валит его с ног. Тут же нависает сверху и наносит четкий, выверенный удар в челюсть. Я перевожу взгляд на малышей и, не выдержав, срываюсь к ним, на ходу падая на колени и заключая обоих в свои объятия. «Мамочка!» — всхлипывает Тимур. «Соня!» «Тише, все хорошо. Все уже хорошо. Сейчас поедем домой, да, мои хорошие?» Я осыпаю поцелуями то одного, то другого, но нутро скручивает узлом. Что-то не так. Что-то не так. Замечаю ухмылку Клима, который преспокойно наблюдает за происходящим. Мы встречаемся взглядами, и он нарочито медленно поднимает руку. В полумраке сложно разглядеть, что тот держит, но когда я понимаю, тело пронзает током. Я еще не свожу взгляда со старика. Все звуки словно отходят на второй план, кроме одного. Что-то медленно тикает. Я лихорадочно ощупываю сначала Лесю, затем Тимура и, путаясь в маленькой рубашке, быстро задираю ее вверх. «Лютый!» Шепчу я одними губами, замирая на одном месте. На меня словно обрушивается титановая плита, когда я смотрю на маленькое тельце своего сына, обмотанное проводами с детонатором, и непонятным мне устройством, неумолимо отсчитывающим секунды. «Костя!» — кричу не своим голосом. Он отрывается от избиения уже бессознательного Егора и направляет взгляд на детей. Никогда еще я не видела, чтобы кто-то так стремительно бледнел. Тем более такой человек, как Лютый. Сейчас я готова умолять, ползать у кого угодно в ногах. Но я снова поднимаю глаза на Клима и вижу только довольную усмешку. Ему нечего терять. Ему наплевать, что, нажав на кнопку, он взорвет здесь все, и своего сына тоже. Даже себя. Пусть он и в другом конце комнаты, но по перекошенному от превосходства лицу старика понятно, что это его звездный час. Он не отступит. Он окончательно слетел с катушек, и ему больше нечего терять. В отличие от нас.